Глава 10. Два портрета. Костер де Сен-Виктор не пользовался пудрой, которая снова вошла в моду. Он не заплетал свои волосы в каденетке, не взбивал гребнем, а носил распущенными и завитыми. Его локоны были сине-черными, как гагат. Такого же цвета были ресницы, обрамлявшие его большие голубые, словно сапфир, глаза. Они, в соответствии с выражением, которое им хотели придать, смотрели властно, либо кротко. Его лицо, слегка побледневшее от потери крови, было матово-молочного цвета. Тонкий и прямой нос, безупречной формы, полные алые губы скрывали великолепные зубы, а фигура, облаченная в костюм того времени, подчеркивавшая ее достоинство, казалось, была создана по образу и подобию Антиноя. С минуту молодые люди молча смотрели друг на друга. «Вы слышали?» — спросила Орелия. «Да, увы», — сказал Костер. «Он ужинает со мной, и это по вашей вине». «Как? Вы заставили меня открыть ему дверь. И вам неприятно, что он будет ужинать с вами?» «Разумеется. В самом деле, клянусь вам, я не настроена сегодня вечером любезничать с теми, кто мне не нравится». «А с тем, кто бы вам понравился?» «Ах, с этим человеком я вела бы себя очень мило», — сказала Орелия. «Ну, а если я найду средство помешать ему отужинать с вами?» — спросил Костер. «Что же дальше? Кто будет ужинать вместо него?» «Что за вопрос? Тот, кто найдет средство, чтобы его здесь не было». «С этим человеком вы не будете хмуриться?» «О, нет». «Доказательство!» Прекрасная дева любви подставила ему свою щеку. Он прижался к ней губами. В этот миг снова раздался звонок. «Ах, на сей раз я вас предупреждаю», — сказал Костер де Сен-Виктор. «Если это тот, кто по глупости решил вернуться, я не уйду». Появилась Сюзетта. «Следует ли открывать, госпожа?» — спросила она растерянно. «О, Господи! Дама Думазель, откройте!» Сюзетта открыла дверь. На пороге стоял мужчина с большой плоской корзиной на голове. Он вошел и сказал: «Ужин гражданина генерала Бараса». «Вы слышите?» — спросила Орелия. «Да», — ответил невероятный, — «но, клянусь честью, он его не отведает». «Следует ли все же накрывать на стол?» — спросила Сюзетта со смехом. «Да», — ответил молодой человек, бросаясь к двери, — «если не он, то кто-нибудь другой его съест». Орелия смотрела ему вслед, пока он не вышел. Когда дверь за ним закрылась, она повернулась к своей камеристке и сказала: «Займемся моим туалетом, Сюзетта. Сделай меня как можно красивее». «Для кого же из двоих госпожа хочет стать красивой?» «Я еще не знаю. А пока сделай меня красивой для меня самой». Сюзетта тотчас же принялась за дело. Мы уже описывали костюмы щеголих того времени, а Орелия де Сент-Амур была щеголихой. Она была родом из Прованса, из хорошей семьи, и играет в то время, когда мы включаем ее в повествование, ту роль, что ей отводится нами. Мы считаем своим долгом оставить ей подлинное имя, под которым она предстает в архивах тогдашней полиции. Ее судьба была типичной для большинства женщин класса, для которого термидорианский переворот стал триумфом. Она была бедной девушкой, и в 1790 году ее соблазнил молодой дворянин. Он заставил ее покинуть семью и увез в Париж. Затем он эмигрировал, вступил в армию Конде и был убит в 1793 году. Она осталась одна, не имея ничего, кроме своих 19 лет, лишившись всякой поддержки, кроме своей красоты. Затем ее подобрал откупщик, и вскоре она приобрела, если говорить о роскоши, гораздо больше, чем потеряла. Однако откупщики были преданы суду. Покровитель прекрасной Орелии оказался в числе 27 человек, казненных вместе с Лавуазье 8 мая 1794 года. Перед смертью он передал ей в собственность довольно значительную сумму, до этого она получала с нее только ренту. Таким образом, не обладая большим состоянием, прекрасная Орелия ни в чем не нуждалась. Наслышанный о ее красоте и хороших манерах Барас явился к ней и, пробыв подобающее время сверхштатным поклонником, был, наконец, признан. Барас, в ту пору очень видный мужчина лет 40, был из знатной провансальской семьи. Кому-то его дворянское происхождение кажется сомнительным, но для тех, кто знает, что тогда говорили «древние, как скалы Прованса, знатный, как род Барасов», это бесспорный факт. В 18 лет он был младшим лейтенантом в Лангедокском полку, затем оставил службу и отправился к дяде, губернатору Иль-де-Франса. Во время кораблекрушения у Кармандельского берега он едва не погиб, но, к счастью, успел ухватиться за снасти и, благодаря своему мужеству и хладнокровию, смог добраться до острова, населенного дикарями. Он прожил там месяц вместе с другими спасшимися. Наконец пришла помощь, и их перевезли в Пон-де-Шери. В 1788 году он вернулся во Францию, где его ожидало большое состояние. Во время созыва Генеральных Штатов Барас, подобно Мирабо, не колебался, выставил свою кандидатуру от третьего сословия и был избран. 14 июля он отличился во время взятия Бастилии, будучи членом конвента, голосовал за казнь короля и в качестве депутата был послан в Тулон, когда город был отвоеван у англичан. Нам известно его донесение по этому поводу. Он предложил попросту разрушить Тулон. Вернувшись в конвент, он принимал активное участие во всех крупных событиях революции, в частности, в перевороте 9-го Термидора, так что, когда была предложена новая конституция, ему, казалось, суждено было стать одним из 5 членов директории. Мы упомянули о возрасте Бараса и отметили, что он был красив. Это был мужчина ростом в 5 футов и 6 дюймов, с прекрасной шевелюрой, он ее пудрил, чтобы скрыть раннюю седину, с чудесными глазами, прямым носом и полными губами красивой формы. Он не подражал утрированным манерам золотой молодежи и следовал моде, не выходя за рамки элегантности, приличествовавшей его возрасту. Что касается прекрасной Орелии де Сент-Амур, ей едва минул 21 год. Она достигла совершеннолетия и входила в пору расцвета женской красоты, который приходится, по нашему мнению, на возраст от 21 года до 35 лет. Это была чрезвычайно изысканная, чрезвычайно чувственная и чрезвычайно впечатлительная натура, сочетающая в себе одновременно свойства цветка, плода и женщины, аромат, сочность и прелесть. Орелия была высокой и от этого на первый взгляд казалась немного худощавой, но благодаря костюму, который носили в ту пору, легко было заметить, что ее изящество было сродни облику Дианы Жана Гужона. Ее светлые волосы были темно-рыжеватого оттенка, как и волосы Тициановской Магдалины. Она была восхитительной со своей прической на греческий лад, с голубыми бархатными лентами в волосах, но когда в конце ужина она распускала локоны, падавшие ей на плечи, и встряхивала ими, чтобы они уподобились венцу, когда ее свежие, как камелии или персики, щеки выглядывали из рыжей гривы, оттенявшие черные брови, светло-голубые глаза, алые губы и жемчужные зубы, когда в ее розовых ушах сверкали грозди бриллиантов, она становилась бесподобной. Эта роскошная красота расцвела всего лишь за 2 года. Юная девушка, преисполненная колебаний и сожалений, женщина, которая уступает, но не отдается до конца, осталась в прошлом вместе с ее первым любовником, единственным мужчиной, которого она любила. Затем неожиданно она почувствовала, как жизненная сила поднимается и начинает переполнять ее. Глаза ее открылись, ноздри стали раздуваться. Все в ней стало дышать любовью второй юности, которая приходит на смену отрочеству, смотрит на себя, улыбается собственной красоте, расцветающей день ото дня, и, задыхаясь, ищет того, кому она отдаст сокровища сладострастия, что таятся в ней. С течением времени материальные трудности заставили ее уже не отдаваться, а продаваться, и она делала это, втайне мечтая о счастье, которое вернет ей однажды вместе с богатством ту свободу личности и чувств, в чем заключается достоинство женщины. На вечерах в особняке Телюсон, в опере и комедии «Францесс» она видела раза 2-3 Костера де Сен-Виктора, ухаживавшего за самыми красивыми и изящными женщинами той поры, и всякий раз ее сердце, казалось, пыталось вырваться из груди и полететь к нему. Она чувствовала, что рано или поздно, даже если ей самой придется сделать первый шаг, этот мужчина будет принадлежать ей, или скорее она будет принадлежать этому мужчине. Но она настолько была в этом убеждена, благодаря внутреннему голосу, порой приоткрывающему нам великую тайну будущего, что ждала удобного случая без особого нетерпения, веря, что когда-нибудь мужчина ее мечты окажется достаточно близко от нее, или она достаточно близко от него, и они соединятся в силу такого же непреодолимого явления, как притяжение железа к магниту. И в тот вечер, открыв окно, чтобы взглянуть на суматоху, творившуюся на улице, она узрела в гуще схватки прекрасного демона своих одиноких ночей и невольно воскликнула: «Гражданин в зеленом, берегись!»